Дарья. Не могу никак дозвониться до Марты. Даша отложила мобильник и посмотрела на сидевшую за столом Элеонору. Та казалась невыспавшейся. Рассеянно возила ложкой по тарелке с овсянкой и думала о чем-то своем. Лоб ее пересекла морщина. Но сестра, похоже, слишком углубилась в мысли, чтобы заметить это и мгновенно расслабить мышцы. Элькари должна быть дамой без возраста, почти бесплотным созданием, с ангельскими кудрями. Какие уж тут морщины во весь лоб. Но, похоже, Эльку что-то беспокоило, и она совершенно выпала из реальности, ничего не видя и не слыша вокруг. Даша покачала головой и вышла с телефоном во двор, решив набрать номер журналистки еще раз, но снова услышала автоматическую фразу о том, что абонент недоступен. И это продолжалось уже 8 дней, а ведь Марта должна была давно прислать на утверждение большую статью, чтобы Элька прочла, а Даша подобрала снимки для журнального разворота. И теперь журналистка не берет трубку, а Элька, когда вынырнет из своего транса, непременно обвинит в задержках Дашу. Вернувшись в дом, она увидела, что сестра стоит у окна в кухне, обхватив себя руками и смотрит на улицу. Тарелка с овсянкой так и осталась нетронутой. «Эля, ты ведь не поела?» — чуть повысила голос Даша, и сестра вздрогнула. «Что ты кричишь?» «Почему, — спрашиваю, — к каше даже не прикоснулась? Невкусно?» «Что?» «А, нет», — запнувшись, произнесла Элеонора, снова отворачиваясь к окну. «Чувствую себя плохо. Не выспалась. Пойду, пожалуй, прилягу». «Ты тоже слышала, как ночью тут что-то хлопало?» Элеонора, уже подошедшая к двери, вздрогнула и остановилась. «Хлопала? Здесь?» «Да», — кивнула Даша, убирая со стола тарелку. «Здесь по ночам часто что-то хлопает. А сегодня на подоконнике и на полу в кухне утром какие-то разводы были, как будто кто-то следы замыл тряпкой. Но наша тряпка сухая была, а в ведре никаких салфеток или бумаги». «О, Господи!» — пробормотала Элеонора, прислоняясь спиной к косяку и закрывая глаза. «Нет, конечно, я ничего не слышала. Я же крепко сплю». «Да? А не выспалась тогда чего?» — уличила Даша, и Элька, открыв глаза, гневно бросила. «У меня голова даже ночью не отдыхает. Я новый сюжет прорабатываю. Ясно?» «Да ясно, ясно. Что ты кричишь-то?» — примирительно произнесла Даша. «Раз не выспалась, то иди, приляг. Может, уснешь. Мне работать надо», — буркнула Элеонора. «Где, кстати, статья? Она готова?» «Я же только что сказала. Марта не отвечает на звонки». «Прекрасно. Эта идиотка вымотала мне все нервы, пока задавала вопросы. А теперь у нее не хватило соображения изложить все более-менее связно на бумаге. Да? Эля, ну, может, занята чем-то? Что ты сразу?» «У тебя все хорошие», — раздула ноздри Элеонора и вылетела из кухни, на ходу добавив, «чтобы завтра статья была. И сегодня меня не трогай. Я ушла работать. Есть не буду. Молоко только принеси через пару часов. Но теплое и с куркумой, а не как обычно». «Хорошо», — только и сказала Даша, чтобы Элеонора как можно скорее убралась в кабинет на втором этаже и перестала кричать. С самого детства крик вызывал у Даши что-то сродни паническим атакам. Она начинала мелко дрожать, падало давление, в глазах темнело, дыхание останавливалось. Впервые такое случилось в детском саду, когда воспитатель накричала на 5-летнюю Дашу за то, что та оставила на дне стакана пенки от кипяченого молока. Это произвело на девочку такое сильное впечатление, что она не разговаривала ни с кем до того момента, как за ней пришла мама. Заметив, что с ребенком что-то не то, Юлия Ивановна задала вопрос воспитателю, но та сказала, что все в порядке. По дороге домой мать все время тормошила Дашу и пыталась понять, что же произошло, но девочка молчала. И уже только ночью, лежа в постели, она вдруг расплакалась и рассказала Юлии Ивановне о противных молочных пенках, из-за которых воспитательница так страшно на нее накричала. Юлия Ивановна была женщиной решительной, а обижать единственную дочь не позволила бы никому. Поэтому, с трудом успокоив Дашу и дождавшись, пока она уснет, вышла из детской к сидевшему перед телевизором мужу и сказала, что завтра Даша в садик не пойдет. И вообще больше в этот конкретный не пойдет. А значит, нужно найти няню на то время, пока не удастся устроить перевод в другое место. Михаил Андреевич выслушал супругу, но спорить не стал. Пообещал, что завтра постарается что-то придумать. Позвонит кому-нибудь из постоянных клиентов. Вдруг помогут. Он был хорошим стоматологом. Хотя работал в обычной районной поликлинике, но клиентуру имел обширную. К нему обращались даже люди из мэрии, например. Поэтому связи разного уровня у отца Даши имелись. Так в Дашиной жизни появилась Наина Семеновна, няня Ная, как она звала ее, вплоть до того момента, как пришло время расставаться. Элеонора совершенно напрасно подкалывала сестру и упрекала в провинциальности. Даже у нее, коренной москвички, в детстве не было няни, а Даша Наю любила, беспрекословно слушалась и очень к ней привязалась. Именно Ная отвела Дашу в секцию карате, когда заметила, что во дворе ее часто задирают мальчишки, и через полгода Даша уже могла дать отпор, а со временем и вовсе была принята в компанию пацанов как своя, что, однако, совершенно не помешало ей вырасти настоящей женщиной в том понятии, что вкладывали в эти слова мама и няня Ная. Даша умела делать любую женскую работу, с удовольствием готовила, умела вязать, хотя вот это делала неохотно. Ей оказалось скучно часами перекидывать петли. Вместе с Наей она ходила на базар и научилась выбирать мясо и овощи. Понимала, какой мед настоящий, а какой изрядно разбавлен сахарным сиропом. Умела выбрать спелый арбуз или дыню. Ная учила ее этому, как-то вроде бы совсем невзначай, не настаивая, не навязывая. И Даша буквально на лету ловила все премудрости ведения домашнего хозяйства. С появлением в доме Наи Даша почти перестала бояться крика. Няня разговаривала ровным, тихим голосом. Никогда его не повышала, и это приводило девочку в равновесие. Однако в школе ей иной раз становилось почти так же плохо, как тогда, в детском саду, если кто-то из учителей вдруг переходил на повышенные тона. Ная отвела ее к неврологу, и тот научил Дашу паре нехитрых упражнений, позволявших взять себя в руки в тот момент, когда рядом начинали кричать. Со временем приступы стали реже, а потом и вовсе прекратились. Но сейчас, когда Даша вот уже пятый год жила и работала у Элеоноры, подобное состояние стало снова посещать ее. И техники, вызубренные с неврологом в детстве, теперь помогали не всегда. А Элька кричала довольно часто, по поводу и без. Иногда просто, чтобы сбросить напряжение. И это доводило Дашу до приступов удушья, которые она старательно от сестры прятала, стараясь вообще не оказываться рядом с ней в такие моменты. И Элеонора, пребывая в неведении, продолжала всласть орать, если у нее что-то не шло в романе или в вышедшей книге обнаруживалась опечатка, или наряд, который она придумала к очередному мероприятию, оказывался не так хорош. Даша подумывала снова обратиться за помощью к специалисту, но пока решалась, они переехали в Рябиновую горку. А в местной больнице невролога не было, он приезжал сюда только летом, в навигацию. Так что приходилось глубоко дышать, стараясь протолкнуть застрявший в горле непонятный ком. И иногда это удавалось. Сегодня ей тоже хотелось продышаться как следует. Весь день пошел не так с самого утра, и даже знакомство с Арсением Жучковым как-то отошло на второй план. Но когда у Даши появилась свободная минутка, чтобы об этом подумать, она почему-то почувствовала, как покраснела. Даже к зеркалу подошла, чтобы проверить, не горят ли румянцем щеки, и обнаружила, что так оно и есть. Одно только имя Арсения, произнесенное про себя, заставляло ее краснеть еще сильнее. И Даша, зажав ладонями щеки, почему-то решила, что завтра утром непременно опять пойдет бегать в парк, и свитер наденет этот же. И хорошо бы, чтобы снова была такая же погода, как сегодня. Какие у него волосы? Рыжие, думала она, нарезая в кухне овощи для вегетарианского рагу, которое так любила Элька. И кожа бледная совсем. Такая только у рыжеволосых и бывает. А ресницы, кстати, совсем не белесые и не рыжие. Даже странно. Ой, когда я это все рассмотреть-то успела? Это действительно удивляло. Они разговаривали с Арсением не больше 3 минут, а она умудрилась запомнить даже такие мелкие детали, на которые обычно при первой встрече внимания никто не обращает. Закончив приготовление обеда, Даша налила себе чай и вспомнила, что уже пора нести в кабинет Элеоноры молоко с куркумой. Сестра искренне верила в целебные свойства золотого молока и во время работы обязательно выпивала стакан. «Что же мне со статьей-то делать?» — думала Даша, подогревая молоко в микроволновке до нужной температуры. Марта так и не ответила. «Где же я буду текст брать? Элька совсем с ума сойдет. Это же я ее уговорила встретиться с журналисткой. Да и Марта хороша. 2 месяца меня звонками и письмами бомбардировала. Так хотела интервью с Элькари сделать. И вот, пожалуйста, пропала вместе со статьей». Она отнесла молоко в кабинет Элеоноры. Та, не отрывая взгляда от монитора, кивнула. И продолжила молотить пальцами по клавиатуре, так что, казалось, сейчас отлетят клавиши. Даша поставила стакан на подставку недалеко от правой руки Элеоноры и вышла, закрыв за собой дверь. Теперь можно было расслабиться и спокойно выпить чаю.